Глава 22. «Эй!» — Федя стал долбить в заколоченное окно еще сильнее. «Кто там есть? Вы меня слышите?» В ответ ни звука. Лишь ветерок гоняет падающую листву. Я подошел к двери и подергал висящий на петлях массивный замок. Ржавый, кованый и крепкий, зараза. «Че делать будем, Андрюх?» — уставился на меня Погодин. «Может, замок того? Прострелим?» — он стал уже расстегивать кобуру. «Отставить. Замок навесной, пуля срикошетит. Это только в кино такие запоры с одного выстрела разносят. Ищи лом или арматурину какую. Срывать его будем». Орлиный взор Погодина сработал за секунду. «Во! Смотри, пойдет?» Федя нырнул в близстоящий сарай и вытащил из покосившегося строения огромную уродливую кувалду с позеленевшей ручкой. «Это еще лучше», — потирал я ладони. Хотелось поплевать на них, как принято в фильмах, но сдержался. Ухватил рукоять кувалды. «А ну, отойди-ка». Тут лучше, чтобы под рукой никто не стоял. Замах, удар, бам! Кувалда высекла из металла искру, а замок слетел вместе с петлями, с грохотом брякнувшись на дощатое крыльцо. Мимо проходила тетка в платке и с ведром. Увидев взлом, бросила ведро и пустилась бежать, сверкая калошами. Только косынка на ветру трепещет. «В милицию рванула звонить», — гоготнул Федор. «Надеюсь, что там действительно внутри кто-то есть, а не кошак какой-нибудь, и наше проникновение обосновано». «Да точно там кто-то есть! Зуб даю! Пошли уже!» Федя дернул дверь, но та поддавалась очень плохо. Заскрежетала, покачнулась и отворилась лишь на четверть. «Дергай сильнее!» Я тоже ухватился за полотно двери. Подклинило ее, видать. Рывок, снова скрежет, и дверь с трудом, но открылась. Пахнуло чем-то мерзким, будто заброшенным погребом и плесенью. Я шагнул внутрь. Полумрак прорезали светящиеся щели между досок и листов фанеры на окнах. В отсветах плясали пылинки. Я присмотрелся и разглядел сидящую на железной кровати фигуру. Несомненно, это была женщина. Платье, кофта, женские волосы. К ее ноге тянулась цепь. Кольцо хищно обхватывало лодыжку. Я щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Я подошел к женщине и сразу узнал ее. Это была администратор гостиницы «Север». Сердце приятно ёкнуло. «Елена Петровна, вы меня слышите?» Мой голос почему-то прозвучал глухо, словно в могиле, да и вся жуткая обстановочка в единственной комнате дома не была похожа на жилую. «Вы что, не откликались?» Женщина словно вышла из оцепенения, подняла голову и, отрешенно посмотрев на меня, чуть улыбнулась. «Я уж думала, вы никогда не придете. Чай будете?» «Что?» «Только у меня к чаю ничего нет, в магазин надо сходить. Я мигом». Она соскочила с кровати, цепь зазвенела и дернула женщину за ногу. Ух, совсем забыла, что я на привязи, как собака. Женщина покачала головой, а Погодин сделал незаметный жест. Покрутил у виска и проговорил одними губами, беззвучно. Сбрендила, походу. «Ничего», — сказал я и скользнул взглядом по цепи. «Мы вас сейчас освободим. Скажите, кто вас здесь запер? Вы сможете его опознать? Вы видели его лицо?» «Видела», — кивнула Приходько. В это время по дощатому крыльцу забухали чьи-то шаги. На пороге появились двое усатых, один из них — Сашок. «Ого!» — воскликнул он, стараясь отдышаться и уставившись на нас. «Вы нашли ее! Обалдеть!» «Нашли», — кивнул я. «А ты чего сюда примчался?» «Да тетка какая-то из местных побежала милицию вызывать, нас увидела. Сказала, что в дом на окраине воры вломились. Вот мы и прискакали, а тут вы, оказывается». «Это он!» — Елена Петровна вдруг взвизгнула и ткнула тонким, как карандаш, пальцем прямо в Сашка. «Что?» — уставился я на пленницу. «Это он меня здесь запер! Он!» «Ты чё несёшь?» — Саня попятился. «Я тебя впервые вижу!» «Ну, что говорят врачи?» — Горохов в нетерпении уставился на меня со своего кресла. «А говорят вот что. Как ни странно, — начал я рассказывать, — истощения у Приходько нет, обезвоживания тоже. Но доктора пока ее под наблюдением в стационаре все же оставили. С нами она больше не говорит. Молчит, будто память совсем отшибла или русский язык забыла. А если и бубнит что-то, то ерунду какую-то несет неразборчивую. Странно все это. В домике разговаривала с нами совсем как нормальная. Никита Егорович, такое ощущение, что она умом тронулась», — поддакнул Погодин. «Когда мы ее нашли, она вообще на водителя нашего, Саньку, указывала. Дескать, это он ее похитил. Представляете?» «Да...» — Горохов в задумчивости мял пальцы. «Получается, что опознать она литератора не сможет». «У нее, скорее всего, вмешалась в разговор Света, посттравматическое стрессовое расстройство. Во всяком случае, признаки типичны. Потерпевшая настойчиво избегает связанных с травмой мыслей и эмоций, а также не обсуждает травматическое событие, и проявляются признаки амнезии относительно именно этого события». «Твою дивизию!» — Горохов откинулся в кресле, раздувая щеки. «И что нам теперь делать с таким свидетелем?» «Ждать», — пожала плечами Света. «Память к ней вернется. Скорее всего». «Может, ее психушку?» — предложил Федя. «Чтобы быстрее дело было, там поди знают, что делать». «Пока не стоит медикаментозно вмешиваться», — замотала головой Света. «Давайте лучше я еще раз попробую с ней поговорить. Не обещаю, но может что-то получится. Меня ведь она на месте не видела». Света в задумчивости, собираясь силами и мыслями, постучала по столу. «Фотографию Светлицкого ей показывали?» «Да», — кивнул я, — «она никак не реагирует, на вопросы про писателя не отвечает». «Неужели это не Светлицкий ее похитил?» Шеф от досады растирал виски, будто хотел сбросить некое наваждение и не верил в происходящее. Раздался телефонный звонок. «Да», — отрешенно проговорил в трубку следователь, даже не добавив свое фирменное «слушаю Горохов», и тут же воскликнул. «Что? Вы уверены? Мать твою! Да это я не вам вырвалась. Спасибо». «Хрязь!» — следователь зарядил трубкой об аппарат, кладя ее на место. «Ну что ж, товарищи», — хмурил брови Горохов, а сам он был чернее тучи. «Я вас поздравляю. Звонили из бюро СМЭ, сделали все-таки ускоренную экспертизу по следам крови на кинжале, который у Светлицкого при себе изъяли. Так вот, это кровь не балерины. И даже не человеческая». «Как нечеловеческая?» — выдохнул Федя. «А чья? Инопланетян, что ли?» «Тьфу ты, Федор, не мели ерунды. МРС — это кровь». «Чья?» «Мелкорогатый скот так обозначается в экспертизах. Козлы там или овцы всякие. Я не знаю. Раздери их, медведь. Одни козлы вокруг, даже на кинжале». «Давайте я поговорю с Приходько», — снова напомнила Света. «Может, мне удастся пробиться к ее сознанию, и она даст показания». «Добро», — кивнул следователь. «Пробуй, Светлана Валерьевна. Я там к ней художника отправил. Вся надежда теперь на него». «Какого художника?» — спросил я. «Словесный портрет нарисовать. Лосев порекомендовал одного из местных сотрудников. В ППСе у них портретист-самоучка служит. Постовым, естественно, служит. Рисовать — это хобби у него. Если она Светлицкого по фотокарточке не узнает, так может хоть получится наваять рожу литератора с ее слов. А ты, Светлана Валерьевна, поезжай, поговори. Водитель наш тебя отвезет». В дверь постучали. «Войдите», — устало бросил Горохов. «Кого там еще принесло?» «Я не вовремя», — смущенно улыбнулся выросший серой глыбой на пороге полковник Лосев. «Ну что ты, Дмитрий Ильич», — шеф поспешил навстречу начальнику милиции. «Ты извини, я не тебя имел в виду. Заходи. Чем обрадуешь?» «Вот». Полковник торжественно махал картонной папочкой. «Готов портретик-то. Не оплошал художник. Какие таланты у нас в ППС работают, а?» «Уже? Так быстро?» «А то», — сиял полковник. «Не томи, Ильич, показывай». Мы тоже встали и сгрудились вокруг полковника. Тот, не торопясь и с чувством совершенного подвига, вытащил из папки плотный альбомный лист, на котором методом графики, карандашом простым, то бишь, был изображен портрет подозреваемого. С первых долей секунд я понял, кто это. По спине пробежали неприятные мурашки. Я сразу узнал это лицо. Света охнула, тоже признала в душегубе нашего общего знакомого. «Твою мать! Вот это да! Это же вылитый Анатоль! Только прищур на рисунке более твердый и взгляд, будто у хищника или змеи. Хотя это одно и то же. Вот смотрю на портретик, вроде Толя, а вроде и не он. Да не, ну точно он. Вот это поворот!» И будто в подтверждение моих слов Света еле слышно прошептала. «Это же Рубилин». Что ж, у нее тоже было достаточно времени, чтобы запомнить его лицо. В ресторане, когда я было подумал, что он сбежал от нас с Варей. «Тут оперативником быть не надо», — торжествовал Лосев. Он не расслышал Светины слова, чтобы понять, кто изображен. «Я вам сразу скажу, это наш заведующий складами в Горторге. Некий Рубилин Анатолий Игнатович, 56-го года рождения. Молодой, 30 годков всего, а уже маньяк. Так что, товарищи, не того вы взяли. Осечка вышла. Придется отпустить достопочтенного Всеволода Харитоновича». «Как не того?» Горохов даже за голову схватился. «Не может быть». «Ну, ты сам посмотри, Егорыч». Полковник вытащил из этой же папки фотокарточку Рубилина, переснятую явно с какой-то доски почета, и приложил ее рядом с карандашным портретом. «Ну что? Похож?» «Как две капли воды. Скажи же, Рубилин это, он работает в...» «Да знаем мы этого прощелыгу», — скривился Горохов и повернулся ко мне. «Андрей Григорьевич, дуй к нему на адрес. Возьми Погодина и еще парочку местных на подспорье. Дмитрий Ильич, думаю, не откажет в помощи. Задержите гада. Срочно!» «Дмитрий Ильич поможет», — улыбаясь во всю ширь холеной морды, кивнул Лосев. «Точнее, уже помог. То есть отправил оперативных работников его задержать и к вам доставить. Тепленьким, так сказать. Скоро он будет у вас». «Не думаю», — сухо улыбнулся я, чтобы немного приземлить полковника, который явно витал в облаках, возомнив, что утер нос знаменитой спецгруппе из самой столицы. «Вряд ли вы его найдете. Сам второй день ищу». «Ну, поглядим», — нахмурился Лосев. «Мы город знаем, родной все-таки городок нам». В это время в открытую дверь заглянул немолодой лейтенант с красной повязкой на рукаве, дежурный. «Разрешите?» — Горохов кивнул. «Дмитрий Ильич», — вошел и вытянулся в струну дежурный. «Вы здесь, а я вас искал». «Чего тебе, Петя?» «Там это...» — шмыгал носом капитан. «Оперативники вернулись. Сказали, нету Рубилина по адресу проживания. Сейчас связи его отрабатывают, ищут, где он может быть. Ориентировку нарядом давать?» «Твою маковку, Петя, ты там в дежурной части посидеть пришел или нарядами управлять и за оперативной обстановкой следить? Немедленно ориентируй личный состав и из-под земли мне его достань. И начальника уголовного розыска ко мне отправь. Есть?» «Иди, Петя, работай. Доклад каждые полчаса». «Так точно, товарищ полковник». И дежурного как ветром сдуло. «Ничего, Дмитрий Ильич», — улыбнулся я одним уголком рта. «Не беспокойтесь. Мы найдем Рубилина». Полковник лишь хмыкнул, неопределенно пожав плечами, и молча удалился. После его ухода Катков прикрыл дверь, а в воздухе на минуту повисла гробовая тишина. Принятие новой информации происходило не так быстро. Никто так сразу не мог поверить в происходящее. «Это что получается?» — наконец, прервав тишину, озвучил волнующий всех вопрос Федя. «Светлицкий, выходит, не виноват?» «Я вообще не знаю, что и думать», — вздохнул Горохов. «Если даже предположить, что потерпевшая Приходько не в себе, то как она могла так точно описать Рубилина? Как? Такого нарочно не придумаешь. Значит, это все-таки он ее похитил и удерживал. Придется выпускать Светлицкого?» «Фух. Никита Егорович, я бы пока не торопился никого выпускать», — вставил я веское слово. «Посидит денек-другой, ничего с ним не случится. Уверен, что поймаем Рубилина, и все прояснится». «Как ты себе это представляешь, Андрей Григорьевич?» — затряс головой следователь. «Потерпевшая, можно сказать, прямо указывает совсем на другого человека, а мы уважаемого писателя в казематах гноить будем? Да нас потом общественность сожрет, и с Москвы плюха такая прилетит. Если не поймаем этого литератора, чую, вообще нас расформируют, а меня на пенсию спровадят. Дайте мне пару дней, Никита Егорович. Я найду Рубилина». Но сговорчивый, понимающий Горохов будто куда-то делся. Вместо него другой, сердитый и нетерпеливый Горохов тыкал в меня пальцем на каждом слове. «Ты и Туза обещал найти, и литератора. А в итоге что? Никого у нас нету, кроме ложно обвиненного уважаемого писателя. Пусть так. Нельзя сейчас его выпускать. Пусть настоящий литератор думает, что мы взяли маньяка, иначе он на дно заляжет, глубоко. 2 дня мне надо. Есть кое-какие мыслишки. Проверить нужно. Сутки, Андрей. У тебя сутки. Больше дать не могу. Эх, прибавится за эти сутки у меня седых волос. Лишь бы совсем не выпали. Ну что, получилось? Что говорит? Забросал я Свету вопросами, когда она вышла из здания больницы. Молчит Приходько, задумчиво сказала Света. Не идет на контакт. Черт, неужели из-за стресса можно так головой двинуться? Что? Растерянно переспросила Света, садясь в нашу служебную машину, за рулем которой был, как и раньше, Сашок. Я говорю, голова у нее того. Точно, Андрюш. Голова, ты гений. Чего? Я с удивлением уставился на Свету. А я-то думала, что с ней не так, никак понять не могла. Голова, ну точно. Ты сейчас шутишь так? Да нет, ты не понял. Света посмотрела на меня, как на ребенка-несмышленыша. Ее волосы. А что с ними не так? Продолжал я хмуриться. Вот именно, что все в порядке с ними. Они чистые, будто недавно голову помыла. Не спутанные, расчесанные, хоть и немного лохматая прическа, но это все бутафория. Она специально взлохматила голову. Это вы, мужики, такое могли не заметить, а женщину не проведешь. То есть она недавно принимала душ, ванну или что-то подобное? Получается, что так. Ага, сидя на цепи в полузаброшенном домике без удобств. Ну да, очень странно. Вот и я про то же. Мне в глаза эта деталь бросилась, но я сразу не сообразила, что именно не так. А тут ты про голову заговорил, и головоломка разрешилась. Вы там все просмотрели в домике дачном? Ничего необычного не было? Да вроде нет. Если не считать, что цепь была пристегнута к ноге наручниками, их любой ключик или проволочка может открыть. Но Приходько могла и не знать про это. Саму-то цепь ей не порвать, конечно. Еще что, вспоминай. Следы рук в домике только потерпевшие нашли, чужих нет. Тоже странность, но учитывая, что литератор мог приходить к ней в перчатках, то мы как бы на этом внимание слишком не заостряли. Или его отпечатки кто-то стер. Кто? Зачем? А вот это вопрос. Еще что-нибудь странное заметил? Я напряг память. Да вроде ничего. Хотя нет, погоди. Входная дверь, когда мы открывали, как мне показалось, ее немного подклинило. Бывает, дом, я так поняла, старый и кривой. Да, но странность в том, что у меня было такое ощущение, что дверь эту давненько никто не открывал, вросла будто немного. Утверждать не могу, жаль, нет такой у нас экспертизы, которая бы решала вопросы о давности открывания дверей. Но вот в чем загвоздка. В дом давно никто не входил через дверь. Значит, Приходько должна была оголодать. Да и отхожее ведро должно было быть переполнено. А оно пустое почти было. И сама женщина, говоришь, чистая. Врачи сказали, что истощения нет. Я в темноте-то особо не разглядывал. А ты вот увидела в больничке волосы ее. По отдельности мелочи несущественными кажутся. А вот в совокупности интересную картинку вырисовывают. «Очень интересную», — воодушевленно кивала Света. «И какой вывод, Светлана Валерьевна?» «Литератор затеял с нами игру, и пока что мы играем по его правилам. Пусть так считает. Но это не так. Мы вырвемся из порочного круга, но для этого нам надо...» «Еще раз осмотреть дачный домик», — закончил я за Свету фразу. «И это тоже». «Езжай в Радугу», — похлопал я по плечу Саню. «Перевернем вверх дном этот чертов домишко». «Понятых брать будем?» — осведомился водитель. «Или на месте найдем?» «Гони, Саня! Не до понятых сейчас!» Волга газанула и, взвизгнув шинами по тверди асфальта, рванула из города в сторону дач.